Цель каждого ищущего Бога человека – получение спасения. «Что мне делать, чтобы спастись?» – вопрошает темничный страж в городе Филиппы. Деяния апостолов 16, с 22 по 34 стихи. «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» – спрашивает у Господа Иисуса Христа богатый юноша. Матфея 19, 16. В спасении от вечной погибели заинтересован всякий проснувшийся от духовного сна грешник. Но спасение ради спасения не соответствует воле Божьей, учению Христа, установкам Священного Писания. Спасение не является самоцелью, а имеет назначение служить Богу. Колоссянам 3:24. Принесение Ему плода. Иоанна 15:16. Исполнение воли Всевышнего. Матфея 7. С 20 по 23 стихи. Самым великим служением Богу и людям во всей истории человечества является служение Господа Иисуса Христа. Он есть образец служения Отцу Своему для всех небожителей и землян. В исполнении воли Создателя Ему ревностно подражали Его апостолы. Весть о спасении рода человеческого жертвой Агнца Божия донесена до наших дней посредством их служения и служение верующих во Христа по слову их. Служение Вседержителю – дело непростое. Оно требует полной отдачи Богу в жертву живую, святую, преданности истине до глубины души, верности до смерти, стойкости, мужества, твердости и даже героизма. Зачатки этих качеств присущи божескому естеству, полученному нами при рождении свыше. Развиваются же, зреют и совершенствуются они в испытаниях, искушениях и непрерывной борьбе со грехом, злом, дьяволом. Дорогой друг, готов ли ты принять спасение, которое Христос предлагает тебе совершенно бесплатно? Дорогой брат, дорогая сестра, отдали ли вы себя Господу на жертвенное служение Ему во спасение погибающих пленников греха? Обновите свой завет с Господом и начните служить Ему. Вас ждет дело, вас ждет нива, души, нуждающиеся в спасении. Да поможет всем нам Господь активно и успешно совершать труд евангелизации мира, ища в смирении и сокрушении сердец святости и силы свыше, совершенства и готовности для встречи с грядущим во славе Господом Иисусом Христом. Да благословит Он нас быть Ему угодными, освященными сосудами славы Его, достойными вестниками спасения. Да даст Он нам силу быть действительной солью земли, чтобы с горящими светильниками в руках встретить Господа и благословенно торжественно провозгласить: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Откровение 22:20.